Ребята заходили, спрашивали. Доктор был два раза. Марьямна переменила Нонне рубашку и наволочки на подушках, вымыла ей руки и расчесала волосы. Чтобы не думать о том вечере, Нонна попросила принести какую-нибудь книгу. «И помирать будешь с книгой», — сказала Марьямна, но все-таки спустилась вниз и принесла толстую растрепанную книгу. «Все читают, растрепали», — сказала она. «Хвалят». Это был обрыв. Нонна читала его в отрочестве, почти забыла. Она стала читать с середины. Трудно было поддерживать тяжелую книгу. Нонна опускала ее и задремывала, и опять читала. Тихо прошел день, наступили сумерки. Марьямна ушла вниз готовить ужин, некому было зажечь лампу. Нонна лежала лицом вверх, смотрела на голубое, отдаленное сумерками окно и думала о том, как изменилась жизнь со времен Райского и Веры. И место любви в жизни изменилось, и отношение человека к любви. Тех преград, которые стояли перед Верой на пути к счастью, для Нонны не существует, время их опрокинуло. Но, видимо, какая-то плата все-таки положена за счастье. Другая плата. Ради любви приходится человеку поступиться кое-чем своим. Это почти физический закон. Там, где одному просторно, двум, естественно, приходится потесниться. Так думала Нонна, лежа в тишине и сумраке. Позвонили. Неясно донеслись голоса, потом шаги по лесенке. Она почувствовала слабость до обморока. Вошла Марьямна. «Директор приехал, к тебе просится». «Зовите», — сказала Нонна, положив руку на сердце. Марьямна зажгла свет, оправила постель и вышла. И вот он здесь, большой, страшно большой в ее маленькой светелке. Присел, провел по ее лицу ладонью, пахнущие кожей перчатки. «Как же так?» — сказал негромко. «Не прислала, не известила, исчезла и все. Я вчера закрутился с этим докладом. Сегодня звоню проститься. Говорят, второй день нету. А тут сказали воспаление легких. Я и не знал, так нельзя». Ее ударило слово «проститься». Она спросила шепотом. «Ты уезжаешь?» «Да, в Москву», — отвечал он. «Наркомат вызывает. Кстати, надо заново оформлять Владимира Ипполитовича. Непоседливый старик. Совсем было уволился. Теперь все сначала. А другого не хочу. От добра добра не ищут». Торжество светилось в его глазах. Видно, очень близко принял к сердцу возвращение главного конструктора. Так же покорно она спросила. «Надолго ты?» «Дня четыре с дорогой», — ответил он. «Ну, может быть, задержусь немного. В общем, не больше недели». «Этот ничем не поступится ради любви, не потеснится. Поступаться и тесниться, и смиряться, и ждать будет только она. Он полетит в Москву и пойдет в наркомат, и будет хвастать своей мотопилой, и рассказывать, какие возможности она открывает для лесной промышленности, и как он осваивает производство резьбонакатного станка, и все будут слушать его с удовольствием и любить его. Вечером он с приятелями будет ужинать в ресторане и опять хвастать своим заводом, своим главным конструктором, своей молодежью, и все будут любить его. Он вспомнит о Нонне и о том, что она больна, и пошлет молнию, телеграфируя здоровье». Она взяла большую руку, лежащую на ее волосах, и поцеловала ее. «Ноннушка», — сказал он беспомощно, — «я полюбил тебя очень, Ноннушка». Мимо двери, которую Марьямна оставила открытой, покашливая, прошел Мирзоев. Он умирал от законного любопытства. Он еще с утра решил, что сегодня состоится разговор между ним и директором. он будет просить, чтобы его отпустили».